35. Едва самолет приземлился в Солнечноводске, Вадим схватился за телефон. «Я прилетел», — сообщил он. «Сможешь освободиться?» У Марины тут же нашлись дела в городе, о чем она проинформировала дядю, предупредив, чтобы к обеду ее не ждали. «Как я рада тебя видеть!» — радостно воскликнула она, подходя к Вадиму. И тут же бросилась ему на шею. Вадим просиял. «Я тоже по тебе скучал», — признался он, стиснув ее в объятиях. Марина пискнула, а потом счастливо засмеялась. Мысли о расследовании немедленно улетучились из ее головы. Судя по всему, из головы Вадима тоже, потому что лишь спустя некоторое время им удалось снова настроиться на деловую волну. «Ну, рассказывай, что в Москве обнаружил? Нашел какие-то зацепки? Появились еще подозреваемые? Я же тут вся извелась!» «А как твои успехи?» — в свою очередь спросил Боротынский, любуясь своей очаровательной напарницей. «Как поживают Фиш с Ложкиным?» «Нет, ты первый!» — простонала Марина. «Ну, пожалуйста! Я лучше потом. Давай, давай, начинай, а то я сейчас умру от любопытства!» И она поощрительно ткнула Вадима кулачком в плечо. Пока Боротынский рассказывал о том, что ему удалось выяснить в Москве, Марина сидела неподвижно и слушала, как завороженная. Она даже не притронулась к своему любимому мороженому, которое уже давно растаяло и расплылось в хрустальной вазочке. «В общем, они поверили, что я действительно журналист, собираюсь писать материал про бывших спортсменов. Особенно бабушка оказалась въедливой, разве что на зуб мое удостоверение не попробовала». Вадим говорил негромко, так как в кафе было многолюдно, а столики здесь стояли довольно близко друг от друга. «Татьяна Александровна, мама Ирины, женщина очень спокойная, выдержанная. Видимо, преподавательская закалка сказывается. Я пообещал долго не мучить ее вопросами, сказал, что полчасика нам хватит. Так вот, за эти 30 минут я узнал следующее. Во-первых, Ирина после того, как 2 года назад оставила спорт, работала по контракту в модельном агентстве «Ультра-С», причем довольно успешно. Во-вторых, в мае она уехала в командировку на несколько месяцев, причем никому не сказала, куда именно. Маме объяснила только, что это тур по городам юга России. Просила не звонить на мобильный, сказала, что на связь будет выходить сама. Ирина росла без отца. Он умер, когда ей было 5 лет. Не замужем, детей нет, постоянного друга тоже. В последнем, кстати, я не уверен. Очень привлекательная молодая женщина работает в модельном агентстве, и чтобы рядом мужчины не было, такого быть не может. Как ты думаешь?» «Еще как может», — авторитетно заявила Марина. «Много ты понимаешь». «Ладно, я тебе поверю». О личной жизни дочери Татьяна Александровна говорить категорически отказалась. «Так вот, вышеперечисленное – это, пожалуй, все, что я смог выяснить у Ириной мамы. Мне ведь надо было ей задать кучу всяких других вопросов, якобы для будущего материала. Она так ничего и не заподозрила? По-моему, нет. Я в роли простоватого, но настырного журналиста был убедителен. Самое неприятное – знать про то, что Ирины уже нет в живых, и играть свою роль». «Да, не позавидуешь», – согласилась Марина. «Мне бы выдержки не хватило». «Мне хватило, но я сам себе был противен. Знаешь, разговор уже шел к концу. И тут вмешалась хитрюга бабушка, Лидия Всеволодовна. Не сразу выговоришь. Это, надо сказать, очень деятельная и дотошная старушенция». Она добавила в нашу мозаику 2 очень существенных фрагмента. Оказывается, Ирина отправилась в свой таинственный тур не одна, с мужчиной. Лучше я все по порядку расскажу. Когда я уже собрался уходить, бабушка вдруг поинтересовалась, о каких спортсменах, оставивших спорт, я еще собираюсь написать. Я был готов к таким вопросам и сразу назвал ей несколько фамилий. Борца, футболиста, баскетболиста и фигуристку. Тогда она предложила: «Напишите еще о Аллочке Сарьяновой». Я, естественно, спросил, кто такая Сарьянова. Тут Лидия Всеволодовна набросилась на меня, просто застыдила. Оказалось, что Алла и Ирина – близкие подруги, с детства вместе занимались синхронным плаванием, были в одной команде, выступали на соревнованиях. Причем Алла более титулованная спортсменка, так как уже после ухода Ирины завоевала на чемпионатах еще какие-то медали. Дальше больше. Выяснилось, что Сарьянова с недавнего времени тоже работает в модельном агентстве «Ультра-С». И самое интересное, в поездку по югу России подруги тоже отправились вместе. «Это все бабушка тебе рассказала?» «Именно!» Ирина звонила домой последний раз дней 10 назад. И тут Лидия Всеволодовна услышала голос Аллы. Та с кем-то разговаривала по телефону и стояла, видимо, очень близко от Ирины. Ирина начала говорить, что, мол, бабушке показалось. Но та строго заметила, что Аллочку знала еще девочкой, водила обеих девочек в школу и в бассейн. Так что ее голосок ни с чем не перепутает. В общем, выколотила из внучки информацию. «Говорю тебе, очень активная и цепкая старушка». «И обладает исключительным слухом», — заметила Марина. «Наверное». Короче, Ирина подтвердила. «Да, Алла тоже здесь». Но просила сохранить это в секрете. Чем же она объясняла такую секретность? «Условиями контракта». Маме и бабушке этого хватило, они ничего в таких делах не смыслят. Люди старой закваски, их пугает уже само слово «контракт». Но они действительно не знают, что Ирина была в Солнечноводске? Они не знают. А вот в модельном агентстве запросто могли знать. Вот туда-то я и отправился. «Тебе что-нибудь рассказали?» – оживилась Марина. «Наивная, ты себе представляешь, что это за организация?» «В таких любят только журналистов из глянцевых журналов. Для всей остальной пишущей братьи у них есть только одна фраза. Пришлите письменный запрос, мы его рассмотрим в ближайшее время. То есть никогда. Кроме того, люди из модельного бизнеса очень любят себя окружать не только хорошенькими девушками, но и гориллообразными охранниками. В общем, проникнуть туда, чтобы вопросы задать, довольно проблематично». «Но, как ты понимаешь, если стол нельзя перепрыгнуть, его можно обойти». «Господи, неужели у тебя и в этом агентстве оказались знакомые женщины, которые тебе чем-то в жизни обязаны? Может, ты Супермен, прилетевший в капсуле с планеты Криптон, чтобы бороться за справедливость и защищать слабых?» «Не надейся, я даже не Бэтмен. И ревнуешь ты меня напрасно», — он подмигнул. «С начальником охраны этого агентства мы когда-то встречались на соревнованиях. Я тогда победил, кстати. Но хорошие отношения у нас сохранились. В общем, он помог мне навести некоторые справки. Правда, я дал ему торжественную клятву, что это не для газеты, просто у меня приватный интерес к девушкам. Так вот, Ирина Медынцева и Алла Сарьянова в мае уволились из агентства». По слухам, заключили какой-то эксклюзивный и очень выгодный контракт с одним крупным бизнесменом. Правда, уходя, сказали, что еще могут вернуться. Что за бизнесмен? Никто не знает. Мой знакомый говорит, что в агентстве очень сожалели об уходе девушек. Слушай, а отомстить им за уход не могли? Бывает же такое. Редко. И потом, в «Ультра-С», похоже, не знали, куда они поехали. По крайней мере, у охраны, которая обычно осведомлена даже лучше, чем владельцы, такой информации нет. В общем, все сводится к тому, что в этом деле может появиться новый свидетель. Подруга Ирины Медынцевой, Алла. «Интересненькое кино», – покачала головой Марина. «Ты думаешь, где-то здесь, в городе, сейчас находится Алла Сарьянова? Тогда почему она не объявилась, когда погибла подруга?» «Почему не пошла в полицию, ничего не сообщила родственникам подруги?» «Я уже думала об этом». «А вдруг ее тоже нет в живых?» – предположила Марина. «Что, если она утонула в тот же день, просто ее тело не нашли?» «Она жива», – понизив голос, сообщил Вадим. «Я вчера звонил ей». «Звонил?» – подпрыгнула от удивления Марина. «Мой знакомый начальник охраны дал мне номер ее телефона». «А еще телефон Ирины». «А я думала, у тебя уже был ее мобильный. Ты же нашел его по каким-то базам». Оказалось, что у девушек имелись еще и другие номера, зарегистрированные на какую-то левую фирму. Такое бывает, если приходится решать деликатные проблемы. У Ирины один телефон оказался выключен, а другой вообще заблокирован. Зато у Аллы оба телефона работают, и она взяла трубку. «А что ты ей сказал?» – дрожащим от волнения голосом спросила Марина. «Ничего необычного, просто спросил. Это Алла?» Она сказала «да», а потом как-то испуганно поинтересовалась, кто звонит, но даже не дослушав, повесила трубку. После этого телефон постоянно был вне зоны действия сети. «Жива уже хорошо. А ты не думаешь, что она может находиться в каком-нибудь другом городе?» «Я этого опасался, но она в Солнечноводске. Почему ты в этом уверен?» Пока она раздумывала, вешать ли ей трубку, я услышал рекламный слоган. Видимо, в помещении, где она находилась, работал телевизор или радио. Это был рекламный ролик торгового центра «Маяк», того самого, где ты меняла для дяди батарейку в часах. «Ты не ошибся?» «Обижаешь. У меня слух не хуже, чем у Лидии Всеволодовны», —